Летопись передавала о Боголюбском, что в гордости своей и в величии он никогда не склонял головы, что во внимательности своей он никогда даже во сне не закрывал окончательно глаз, что погиб он, изрубленный боярином кучкой с сыновьями. Причем бояре в ненависти своей рубили Боголюбского даже тогда, когда он умер. Мощи Андрея Боголюбского вскрыты, перенесены из собора в музей. Мощей никаких не оказалось, были лишь кости, но кости подтвердили летописные записи. На многих костях, на костях рук и ног, на ребрах, на черепе остались следы многих ударов меча. Гистологи Академии наук обследовали эти кости. Удары наносились долго, часами спустя после того, как человек умер от первых ударов. Гистологи установили, что шейные позвонки Андрея Боголюбского были сращены базедовой болезнью. Не по гордости и не по внимательности не склонял головы и не закрывал глаз Андрей Боголюбский, но по болезни. Рост уж был князь Андрей невероятного, на пол головы выше царя Петра. Сергей Иванович брал в руки череп и кости князя-феодала. Никакого священного трепета не было. 8 веков тому назад человек, обладавший этими костями, был страшен. Павел Павлович Калашников стоял у костей безмолвно, по-монашески. Яков Андреевич подержал в руках череп, взвешивая его, положил на место и молвил, обращаясь к Арбекову: «А как вы думаете, Сергей Иванович, мы бы с одним нашим автомобилем завоевали бы все Боголюбское царство? Я бы взялся бы. Я бы вроде Бога на них наскочил бы. Они бы от одного моего боша разбежались бы. Только вот, когда мы спали бы, может, они нас подкараулили бы? Или если бы бензин кончился?» На перекрестке около гостиницы милиционер покинул свой пост, переселившись к автомобилю. Просил около автомобиля мальчишек не задерживаться, а взрослым читал лекции о советском автостроении. День был совершенно замечательный. В солнце, в ветре, в синем небе и в воздухе, в просторе. Соловьи, не заметив утра, пели посредине города Владимира, в росе в утренней синей ясности. Утром оказалось, что город Владимир никак не сдан в заштат, но отдан молодежи, учащимся, девушкам и юношам, учебникам в ремешках под мышкой, буйному цветению сирени и вишни. Из Владимира выехали в час дня, двинувшись в Боголюбов и к Покрову на Нерли. В Боголюбове сохранилась часть палат Боголюбского. Те, по совершенно неверному монастырскому толкованию, где был убит и возведен во святые князь Андрей. В Боголюбове проживает ныне и хранит музейные ключи Федор Павлович Круглов, человек, подобно Боголюбскому, не сгибающий шеи. По иным, чем Боголюбский, причинам, партизан, красноармеец, участник перекопа, он был захвачен белыми. На теле его до сих пор видна пятиугольная звезда, вырезанная на коже при пытке. Белые его расстреляли. Он был похоронен в братской могиле. Он вылез из-под земли и трупов, вернулся к нам, дрался под перекопом. Шейные мускулы его исковерканы. Он не сгибает шеи. Он хранит палаты и память Андрея Боголюбского. Сергей Иванович застал его на табурете, поставленном на стол, под самым потолком. Он белил свою квартиру, расположенную в митрополичьих покоях. Покров на Нерле есть предельный символ запустения. Церковь, поставленная на месте слияния Нерли и Клязьмы –